Глава 10. На какое-то время бурные события в доме оторвали меня от мыслей о Мэри, конечно, и Миксере. У 11-летней нашей Мунизы рановато начался трудный возраст. Гневливая, как и отец, она тоже стала подвержена вспышкам ярости, а когда теряла контроль, бывало невыносимо. В то лето Муниза, кажется, не упустила ни одного случая сцепиться с отцом и, несмотря на свой нежный возраст, почти на равных мерилась с ним силами. Однажды, когда я вмешался в их схватку в кухне, Муниза схватила кухонные ножницы и, недолго думая, запустила в меня. Ножницы пропороли мне ногу. С тех пор я старался держаться от их ссор подальше. Наблюдая за этими баталиями, я начал сомневаться в смысле семьи как таковой. Я смотрел на вопившую сестру и думал, до чего успешно она справлялась с задачей разрушения и себя, и отношений с людьми, в которых нуждается больше всего на свете. Смотрел, как кривится лицо отца, и думал о британском гражданстве. По тогдашнему своему индийскому паспорту я мог ездить только в несколько стран, аккуратненько перечисленных на странице справа. Но вскоре должен был получить новый, британский, и тогда собирался уехать от них, от всех. Я не желал больше видеть ничьих искривленных лиц. В 16 лет еще думаешь, будто от отца можно сбежать, еще не замечаешь в своем голосе его интонаций, не видишь, как повторяешь его походку и жесты, и даже расписываешься, как он. Не слышишь отцовского шепота в голосе своей крови. В тот день, о котором я сейчас собираюсь рассказать, они опять довели до слез двухлетнюю Кхоти Шахерезаду, маленькую Шахерезаду, которая всегда начинала плакать во время ссор. Мама с Аей быстренько подхватили ее на руки, посадили в сидячую коляску и удалились. Они ушли на Кенсингтонскую площадь, где, устроившись на газоне, вполне философски дали ей выплакаться и устать. Когда, наконец, начало смеркаться и малышка уснула, они двинулись домой. Возле дома подошли два модно одетых парня в застегнутых пиджаках с круглым вырезом без воротника, как у Битлз, и с такими же, как у них, стрижками. Один очень вежливо спросил у моей матери, не является ли она женой Махараджи Б. «Нет», — ответила польщенная мать. «Думаю, все-таки этого и есть», — не менее вежливо сказал второй Битл. «Поскольку вы направляетесь в дом Ваверлей-хаус, где и проживает Махараджа Б». «Нет-нет», — ответила мать, зарумянившись от удовольствия. «Мы совсем другая семья, хотя тоже из Индии». «Понятно», — понимающе кивнул первый Битл, и к великому изумлению матери потер себе переносицу и подмигнул. «Мадам Инкогнито, хорошо, никому ни слова». «Простите», — сказала мать, начиная терять терпение. «Вам нужны другие леди, не мы». Второй Битл подставил ногу под колесо коляски. «Известно ли вам, мадам, что другие леди нужны вашему мужу? Да-да, и даже если позволите, очень нужны». «Очень и очень», — сказал первый Битл, потемнев лицом. «Говорят же вам, я вовсе не Махарани Бигум», — неожиданно испугавшись, сказала мать. «Мы даже не знакомы. Пожалуйста, позвольте пройти». Второй Битл подошел еще ближе. Изо рта у него пахло ментолом. «Одна из понадобившихся ему леди — наша, с вашего позволения, подопечная», — пояснил он. «Такой у нас договор. Леди находится под нашей защитой, с вашего позволения. Следовательно, мы несем ответственность за ее благополучие». «Ваш муж», — с жутковатой улыбкой сказал первый Битл, повысив голос на тон, — «ваш долбанный муж кое-что ей попортил. Слышите, Ваше Величество? И хорошо так попортил». «Прошу вас, это не наши личности», — сказала Мэри, конечно. «Ваверлей-хаус много семей из Индии. Мы корядочные леди». Второй Битл что-то достал из внутреннего кармана, блеснуло лезвие. «Чурки долбаные», — сказал он. «Понаехали сюда, мать вашу, а вести себя не умеют. Сидели бы себе, мать вашу, в своем долбанном Чуркистане, задницы долбанные. А теперь, леди», — сказал он вдруг снова спокойно, держа перед ними нож, — «расстегните блузки». В эту минуту у нашего дома раздался громкий вопль. Все четверо, они повернулись и увидели, как от подъезда бежит Миксер, голося, что есть мочи, и размахивая руками, будто взбесившийся гусь крыльями. «Привет», — сказал Битл с ножом, явно забавляясь сценой. «Это еще кто? Что за долбанный идиот?» Миксер пытался заговорить. От усилий его трясло, но изо рта вылетали нечленораздельные звуки. Проснувшаяся Шахерезада присоединилась к крику. Парням это не понравилось. Вдруг у миксера внутри что-то замкнуло, и он жуткой скороговоркой выпалил. «Сэры, сэры, нет, это не те женщины! Женщины Махараджи на четвертом этаже! Сэры, нет, богом клянусь!» Это была самая длинная фраза, какую ему удалось произнести с той поры, как инсульт затронул речевые центры. В дверях, привлеченные воплями привратника и плачем Шахерезады, появились люди, и оба битла закивали головой серьезными лицами. «Ошибка вышла», — извиняющимся тоном сказал матери первый битл и буквально поклонился в пояс. «Со всяким может случиться», — удрученно добавил второй. Они повернулись и пошли было прочь, но возле мессира замедлили шаг. «А тебя я помню», — сказал парень с ножом. «Самолет! Его нет!» Он коротко взмахнул рукой, и старый миксер упал на тротуар, зажимая рану в животе, из которой хлынула кровь. «Теперь порядок!» — сказал парень и двинулся дальше.